Глава 9. Ненужная помощь. Сюда, прямо сюда. Сюда и сюда, сюда. Харухира продолжал вести остальных, указывая направление. Больше никто ничего не говорил. Одноглазые собаки завывали. Иногда громко взлаивали. Интересно, сколько времени прошло с тех пор, как мы спустились с исходного холма? Сколько мы уже в окружении одноглазых собак? Несколько минут? 10? 15? 20? Неизвестно, выглядит ли в глазах Харухира сейчас сонно или устало. Наверняка, нет сомнений, он сейчас выглядит так, словно вот-вот заснёт. Как же это тяжело. Грудь сдавила. Каждый вздох мучителен. Пот течет ручьем, тошнит, ноги заплетаются. И все же как-то получается шагать и шагать дальше. Однако собаки хотя и кидаются вперед и отпрыгивают назад, похоже выдерживают некоторую определенную дистанцию, около 2 метров, вне пределов досягаемости оружия Харухира и его товарищей. Просто продолжать движение недостаточно. Окружение явно непрочное, и, судя по всему, дружно рванувшись вперед, его удастся прорвать. Эти существа осторожны, даже пугливы. Они не склонны так просто вступать в бой. Местность понижается, котловина. Вокруг множество стоящих камней. Такис зашли в котловину со стоящими камнями, и там их ждала засада сектантов. Лучше не спускаться туда. Харухира глубоко вздохнул. Ранта, Кузак, Кикава. Втроём на одну, не тратя времени, Шихору. Атакуешь магией. Грозой. Йома и звука. Стреляй наверняка. Нескольких завалим, остальные подожмут хвосты и удерут. Ну, за дело. Готовы? Заклинание Шихору станет сигналом. Подожмут хвосты и удерут? Точно? Нет. Наверняка? Нет. Но сейчас нельзя иначе. Нет, только так и можно. Заявлять с твердой и непоколебимой уверенностью... А значит, все верно, все правильно. Ранта указал острием изменника на одноглазую собаку перед собой. Юма туго натянула лук. Джес, ин, сарк. Шихору начала декламировать заклинание. Хорошее чувство, все идет гладко. При всех своих разногласиях мы объединены общей целью. Такие моменты все проходит удачно. Карт, фрам, дарт. Вспышка, грохот. Пучки молний. Троих одноглазых собак смело прочь. Они не успели даже взвизгнуть. Юма спустила тетиву. Харухира бросился вперед. Кузак последовал его примеру. Удар щита повалил собаку, на которую указал Ранта. Та тут же попыталась подняться, но на нее, издавая воинственные выкрики, уже набросились Ранта с Кикавой. Стрела Юмы вонзилась одной из собак в живот. Впрочем, рана явно не смертельна. Ничего, никаких проблем, ожидаемо. Харухира сблизился с раненой собакой. Он давно не использовал этот малоприметный навык, но сейчас самое время. Штурм. Словно некие установленные в мозгу ограничения оказались сняты. Кинжал в правой руке рубил и ковал. Сапа наносила удар за ударом. Без передышки. Без остановок. Давай, давай, давай, давай же! Харухира больше не видел в собаке живое существо. Просто вещь. Вещь, которую нужно даже не убить. Разрушить, сломать, стереть в порошок. Харухира не остановился, даже когда собака упала. Другая попыталась броситься на него, но получив стрелу от Юмы, отступила. Харухира продолжал обрабатывать находящуюся непосредственно перед ним цель. Кузак и Ранта принялись за свою вторую собаку. Акикава набросился на ту, которую подстрелила Юме. Харухира краем глаза, точнее краем сознания, схватывал положение дел вокруг, но не собирался отвлекаться, пока его цель не будет разрушена окончательно. Наконец собака затихла. Оу! Уцелевшие одноглазые собаки бросились на утёк. Одна из троих, получивших удар грозой, тоже вскочила и побежала вслед за остальными. Харухира хватал ртом воздух. Силы покинули его. Навалилась невероятная усталость. Ему хотелось присесть и передохнуть. А еще лучше просто лечь. Вздремнуть, поспать. Но, разумеется, это невозможно. Уходим. Им удалось отогнать одноглазых собак. И, похоже, никто не ранен. Сам Харухира, хотя и вымотался, тоже невредим. Цель достигнута. Но то была лишь меньшая цель. Основное спасение Такис. Нужно идти дальше. И идти прямо сейчас. Хикава принялся оглядываться. Проклятие. Разумеется, пытаясь выбраться из кольца одноглазых собак, они сильно отклонились от маршрута. Харухира смахнул заливающее лицо пот. Что делать? Нужно что-то делать, но что? Что угодно, как угодно, куда угодно. Нет, вслепую действовать нельзя. Но что же все-таки делать? А, Хикава вдруг указал куда-то вдаль. Вон же они. Развалины, руины, вон там. Харухира посмотрел в том направлении. А, и правда. Идем. Заикнулся он. Это еще что? Проблема-то пустяковая. Успокойся. Вероятность того, что одноглазые собаки соберутся еще большей стаей и вернутся, тоже не стоило сбрасывать со счетов. Харухира, поглядывая в том направлении, куда сбежали враги, пока поставил целью добраться до руин. На какое-то мгновение он совершенно запутался, но теперь, шагая быстрым шагом, сумел прийти в себя. Чувствовал он себя, конечно, не идеально, но и не сказать, чтобы плохо. По крайней мере, удалось успокоить дыхание. Если описать руины одним словом, то этим словом будет «белые». Издалека они выглядели как белый холм, но потом глаз начинал различать неровности, и приходило понимание, что это не холм, а ряды белых зданий. И как и сказал Хикава, руины обширны, словно целый город из одних лишь белых зданий. Белый город. Пусть Такис все еще где-то там, но удастся ли отыскать их? Чем ближе они подходили, тем большее беспокойство испытывал Харухира. Также стало понятно, почему Хикава называл этот белый город руинами. Действительно, это не жилище. Наверное, когда-то здесь стояли невероятно огромные здания. Когда-то очень давно. Но то ли с течением времени, то ли еще по какой-то причине они обратились в руины. Потолки и стены обвалились или растрескались. Колонны подломились или упали. Большая часть утвари давно сгнила, но некоторые следы остались. Что-то вроде обломков статуи и осколков посуды валялось там и тут. И все абсурдно больших размеров. Наверное, в этих зданиях жили великаны. Белоснежно-белый строительный материал и атмосфера этого места навевали к мысли об одном. Храм. Святилище великанов. Точнее, наверное, следует называть это руинами святилища. Акрополем. Впрочем, это лишь догадки Харухира. Он вполне может ошибаться. Но, тем не менее, руины производили на него именно такое впечатление. Над ними возвышалась покосившаяся колонна, опирающаяся на другую. Точнее, обломок колонны. Они образовывали нечто вроде арки. Эта арка поднималась примерно на 10 метров и была столь же широка. Что это за размеры такие? У Харухира на мгновение закружилась голова. Он почувствовал себя крошечным и незначительным. Ну, впрочем, он такой и есть. «Нам туда?» – боязливо спросила Шихору. «Ну, раз уж мы пришли!» Даже Ранда, похоже, лишился своего обычного задора. «Просто повернуться и уйти – это, ну, да? Это как-то... Это как бы... Странно, в общем. Как-то так. Да?» «Одно сплошное это. А вот Юма, похоже, не потеряла присутствие духа. И все-таки какие же здоровенные. Юма, наверное, не первый раз видит что-то настолько большое». «Как на экскурсии». Кузак поднял забрало и потер глаза. «Впечатляюще». «Пожалуй». Тихо усмехнулась Мэри. «Насчет пути через руины». Извиняющимся тоном заговорил Хикава. «Честно говоря, плохо помню. Не до того было. Простите, но не думаю, что в самой глубине. Я когда убегал, вышел довольно быстро». «Сектанты и белые гиганты, значит». Харухира глубоко вздохнул. «Нет, лучше не надеяться, что там будут только они. Мы ведь встретили еще и одноглазых собак». «И правда, не только они». Ранда указал подбородком влево-вверх. Там на обломке покосившейся колонны что-то было. Белая. Белая обезьяна? Действительно, на вид просто маленькая белая обезьяна, но с одним глазом. Муня? Юма приготовила лук. Как быть? Ну, расстояние вроде не очень большое. Нет. Харухира быстро закрутил головой. Не надо для начала. Одноглазая обезьяна одна. Еще одна на другом обломке колонны. И третья на куче обломков. Раз при беглом осмотре видно троих, то, наверное, есть еще. И все сидят высоко. Там, где достать их можно лишь стрелой или заклинанием. Кикава, ты помнишь этих обезьян? Вроде нет. А, но, наверное, я просто их не заметил. И ведь мы были где-то тут неподалеку. А значит, они просто не обратили на нас внимания.